Глава 13. Всякая награда хороша, кроме свинцовой медали. А именно такую, свинцовую, 9-граммовую медаль на кроваво-красной ленточке чаще всего и цепляли на грудь солдатам. И только уж потом, когда он упокоится под сломанным ракитовым кустом или самодельным скромненьким крестом, вдогонку могли еще солдата чем-нибудь посмертно наградить. Но это случалось редко. Мертвые сраму не имут, и награды им не нужны. Зачем все это мертвым? Баловство? Вот так и Степан Солдатеич воспринимал свою печальную звезду героя. Промелькнула она, словно с неба военного ахнула в дымную темень, сверкнула, опаляя душу и глаза, и пропала, как не бывало. Золотой звездой героя он был удостоен посмертно. Так получилось в том далеком бешеном бою. Батальоны отступали, дай бог ноги, а Стародубцев засиделся в окопе, принимая огонь на себя. Фашисты в рогатых касках, похожие на чертей и дьяволов, наседали на него в таком количестве, что никаких сомнений не оставалось. Эта нечистая сила разорвет его, растерзает рогами, клыками, копытами. Но самое страшное, эта нечисть перла не только из-под земли, выныривала из окопов, из бомбовых черных воронок. Эта нечисть и сверху летала черными крестами, закрестив едва ли не половину небосвода, охваченного дымом и огнем. Немецкие асы утюжили русскую землю, долбили такими прицельными бомбами, от которых не только человек, мышь не уцелеет, малая мошка не убережется. Черные гремучие стаи самолетов, уже не опасаясь зенитных батарей, разбитых в пух и прах, победоносно блистая крыльями, беспрерывно мелькали и мелькали над землей, сеяли и сеяли злобное зерно, тут же разраставшееся диким урожаем. Из береговых укреплений косматые клочья растерзанной глины вырывались, как мокрое мясо, взлетали в воздух бревна блиндажей, точно ребра, сросшиеся по два, по три, тучами поднимались тонны чернозема, черными доисторическими птеротодактилями порхали огромные деревья, кусты, приплюснутыми черепахами по горящей земле расползались солдатские каски, разлетались на сотни метров от русского воинства, разбитого на голову, как в переносном смысле, так и в буквальном. Если бы кто-то взялся хоронить, у многих бойцов не нашлось бы голов, да и командиры были безголовые. Бой продолжался уже целую вечность. И ничего живого уже, казалось, не было на этом разодранном, на уши поставленном участке фронта, а немецкие летчики со своей врожденной арийской аккуратностью и точностью все продолжали приводить в порядок русскую землю. Немцы решили как будто продемонстрировать всю свою мощь в небесах. На смену истребительной авиации сквозь дымные тучи и облака показались тяжелые бомбардировщики Ю-88, а вслед за ними подтянулась эскадрилья Фокке-Вульфов, а затем эскадрилья Хенкелей и еще черт знает какая эскадрилья Камарилья. Хотя, может быть, никакой эскадрильи уже и не было над головой Стародубцева. Был один только бред в голове, наваждение, порожденное умом, свихнувшимся от этого рукотворного ада. Да, почти что так оно и вышло. Кошмарный бой закончился, а перед глазами Стародубцева все еще дымились черные деревья и летали в небесах доисторические драконы. Взорванная земля продолжала вставать на дыбы, отзываясь бомбовым ударом, которые существовали теперь только в его раскаленном, воспаленном мозгу. И сколько он так воевал в своем воображении. никто не знает. Степан Солдатеич в ту далекую пору был простой обыкновенный Степка, а иногда тогда же Степа недотепа, чего уж тут греха таить. Если не был бы он недотепой, деранул бы следом за своими гвардейцами, да и все. Нарвался бы на пули своего заградительного отряда. Эти сытые холеные молодчики сидели в засаде за спиной и через прицельные планки пулеметов зорко стерегли советских воинов, трусливо осмелившихся нарушить приказ вождя и учителя, приказ под номером 227 и смерть вам всем, как говорил теперь уже покойный фронтовой Острослов. Ну, пристрелили бы, делов-то. Зато мигом бы отмучился, и вся тебе война. А он недотёпа остался, и вот результат. «Это где же я?» – подумал он, очнувшись. «Не иначе, как в тылу у немцев. Ох, мать моя родина! Да это еще хуже, чем нарваться на пулеметы своего родного заградотряда. Можно было бы, конечно, сдаться в плен. Немцы десятки тысяч ласковых листовок с самолетов разбрасывали, в гости приглашали русского Ивана, обещали сытую житуху и маруху. И кое-кто клевал на это. Семья не без урода. А если ты был не урод, если не хотел сдаваться в плен, а хотел уйти на карачках или на пузе уползти к своим, там тебя ждали такие родные объятия, в которых ни один уже задохнулся, подыхая с переломанными ребрами. Так что лучше было взять да подорвать себя в куски, в лоскуты. Так, наверное, и сделал бы Степан. Да только нечем подрываться. Нашлась одна советская граната, похожая на брюкву, обмазанную засохшей грязью. Да толку с этой брюквы? Ноль. К ней нужен был запал, по форме похожий на карандаш. Этот запал обычно хранился отдельно, а перед боем вставлялся сверху в металлический канал гранаты. Так вот, запала этого тю-тю. Или солдат перед боем запамятовал воткнуть карандаш, или выпал он проклятый по недосмотру незакрытой жестяной пластиной. Так или иначе, но граната была как пугало, которым можно немца отпугнуть на несколько секунд, но не больше. Дрожащими грязными пальцами поковыряв гранату, Степа недотепа вдруг удивился тому, что он ковыряет как-то беззвучно. Да и вообще, подумал он, озираясь, все кругом какое-то беззвучное, безязыкое, как будто вырвали язык у матушки земли. Тишина давила уши, так давила, что даже больно. Покрутив головою, солдат со страхом понял, уши крепко-накрепко запыжевало землей. Ломая ногти, стал выковыривать, морщась, потрясая головой и удивляясь тому, как много там землицы скопилось, как на огороде, скрипя зубами, думал он, хоть картошку сажай. Вытряхнув землю из ушей, солдат порадовался тому, что руки, ноги целые, уже хорошо. На голове, правда, какая-то кровавая короста к волосам приросла, не хуже сосновой коры, а в остальном порядок, легко еще отделался. Стараясь быть осторожным, Стародубцев, приподнявшись, стал осматриваться, прислушиваться. Теперь он даже слышал порхание своих ресниц, биение своего правостороннего сердца –